Глава четвертая. Когда они входили в дом на Краун-стрит, дверь открылась не полностью, словно ее заклинило, и Сьюзан в недоумение окинула взглядом крыльцо. Помеха тотчас обнаружилась в виде маленького газетного свертка с деньгами, как она догадалась. «Смотрите», — с горечью сказала Сьюзан, подняв сверток. «Вчера вечером мать снова подбросила деньги на ребенка». Но миссис Ли ее не слушала. Всего несколько шагов отделяли ее, может быть, от пропавшей дочери, и она устремилась вперед на слабеющих ногах и с трепетом в сердце, которое готово было выпрыгнуть из груди. Она поднялась в темную притихшую спальню и, не глядя на детский трупик, прошла к постели, отдернула занавеску и увидела Лизи. Но не прежнюю, пригожую, веселую, резвую, беззаботную. Нынешняя Лизи выглядела много старше своих лет. Ее красота померкла, глубокие морщины неизбывной заботы и, увы, нужды, как представлялось матери, пролегли на щеках, таких кругленьких, гладких и румяных, когда ее лицо в последний раз радовало материнский взор, а ныне, даже во сне, оно хранило печать безысходности, даже во сне дочь разучилась улыбаться. Но эти несомненные приметы греха и горя, всего, что довелось ей испытать, только усиливали любовь матери к своему несчастному чаду. Она жадно вглядывалась в дорогое лицо, смотрела и не могла насмотреться. Потом наклонилась и поцеловала бледную руку, выпроставшуюся из-под простыней. Спящая не шелохнулась, мать вернула ее руку на покрывало с бесконечной осторожностью, хотя в этом не было нужды, дочь все равно ничего бы не почувствовала. Она не подавала никаких признаков жизни, не считая того, что изредка из груди ее вырывался полувздох, полувсхлип. Миссис Ли долго сидела подле нее и все смотрела, не в силах оторваться и задернуть занавеску. Сьюзан тоже охотнее осталась бы подле своей ненаглядной девочки, но на ней лежало слишком много обязанностей. Так уж повелось, что все привыкли перекладывать свои заботы на ее плечи. Ее отец, с утра бывший не в духе после вчерашних излишеств, не преминул поставить ей в вину гибель маленькой Нэнни, и какое-то время она покорно сносила его попреки, но потом не выдержала и расплакалась. Тогда он попытался ее утешить, но так неуклюже, что лучше бы промолчал. «Оно и ладно», — рассудил он, — «что ребенок помер. Не их ребенок-то, нечего и горевать». Она в отчаянии заломила руки и, встав перед ним, взмолилась, чтобы он не говорил больше ни слова. Потом ей предстояло выполнить формальности, связанные с коронерским расследованием, предупредить всех, что уроки в школе отменяются, кликнуть соседского мальчика, чтобы сбегал к Уильяму Ли, которого, по ее мнению, необходимо было известить о местонахождении его матери и обо всем, что случилось. Она попросила гонца на словах передать Уилла, чтобы он пришел к ней для разговора, и что его мать уже здесь, в ее доме. К счастью, отец поплелся на ближайшую извозчичью биржу разузнать последние сплетни и похвалиться своими ночными подвигами, вернее, тем, что сохранилось от них в его памяти. К счастью, поскольку он все еще пребывал в неведении относительно того, что в спальне наверху находятся две незнакомые женщины, обе в забытье, хотя и по разным причинам. Уилл пришел в обеденный час, раскрасневшийся, взволнованный, радостно нетерпеливый. Сьюзан, напротив, очень спокойная, без кровинки в лице, встретила его мягким, любящим взглядом. «Уилл», — негромко сказала она, глядя ему в глаза, — «в спальне наверху твоя сестра». «Моя сестра», — повторил он упавшим голосом, и взор его помрачнел. Это не укрылось от Сьюзан, и на сердце ее набежало облако, но она не подала виду и невозмутимо продолжила. «Оказалось, что она мать крошки Нэнни, о чем ты, вероятно, знаешь. Бедняжка Нэнни убилась прошлой ночью и упала с лестницы». После этих слов спокойствие покинуло ее, и долго сдерживаемая боль прорвалась наружу. Ноги у нее подломились, она села, спрятала от него свое лицо и горько заплакала. Он забыл про все на свете, кроме пылкого желания успокоить и приласкать. Наклонившись над ней, он обнял ее за талию. «Ах, Сьюзан, если бы я мог утешить тебя, не плачь, ради Бога, не надо!» Он повторял одно и то же снова и снова, как заклинание, менялся только тон. Постепенно она справилась с собой, утерла глаза и посмотрела на него своим прежним, спокойным, чистым, бесстрашным взглядом. «Твоя сестра вчера ночью была возле нашего дома и слышала мой разговор с доктором. Сейчас она спит. Твоя мать сидит подле нее. Я хотела, чтобы ты все узнал от меня. Ты поднимешься к матери?» «Нет», — ответил он, — «лучше я побуду с тобой. Мама сказала мне, что теперь ты все знаешь». Он потупил взор, вспомнив о семейном позоре. Но его поистине святая в своей чистоте избранница не опустила и не отвела глаза. «Да, я все знаю. Все, кроме ее мук. Страшно подумать». «Она их заслужила все до единой», — глухо ответил он. «В глазах Божьих, может быть, ему судить не нам». «Ох, Уилли!» — внезапно вспылила она. «Я была о тебе такого хорошего мнения. Не вынуждай меня думать, что ты бессердечен. Праведность, неправедность без доброты, без милосердия. Подумай о матери с разбитым сердцем, которая нынче вновь обрела свое дитя. Подумай о ней». «Я думаю о ней», — сказал он, — «и помню про обещание, которое дал ей вчера вечером, только мне нужно время. Дай срок, и я сделаю все, как надо». «Я еще не успел ничего обдумать, но я сделаю все, как надо, как правильно, не беспокойся. Ты очень хорошо мне все растолковала, Сьюзан, рассеяла мои сомнения. Я так тебя люблю, что мне больно слышать твои упреки. Если я замешкался и не наобещал сгоряча чего угодно, то потому только, что даже из любви к тебе не стану говорить того, в чем сам не уверен. А я не был уверен, что ты примешь меня, все это так неожиданно. Но я не бессердечный. Кабы я был такой, стал бы я горевать и поедом себя есть». Он двинулся было к выходу. Ему и впрямь показалось, что лучше обдумать все одному в тишине, но Сьюзан, кляня себя за неосторожные и, пожалуй, обидные слова, приблизилась к нему сзади на пару шагов, в нерешительности остановилась и, зардевшись, почти шепотом сказала: «Ах, Уилл, я прошу прощения, я не должна была, ты простишь меня?» Всегда до робости сдержанная, она говорила с такой безграничной кротостью, какую только можно себе представить, и глаза ее то умоляюще поднимались на него, то стыдливо опускались долу. Ее очаровательное смущение было красноречивее всяких слов. Уилл вернулся к ней, сам не свой от счастья, что любим ею, схватил ее в объятия и расцеловал. «Сьюзан, любимая». Тем временем в комнате наверху мать не сводила глаз со своей крепко спящей дочери. Лиззи проснулась только вечером. Снотворное оказалось сильно действующим. Открыв глаза, она увидела перед собой мамино лицо и долго смотрела на него, не мигая, словно завороженная. Миссис Ли сидела неподвижно, как изваяние. Ей казалось, что малейшее движение разрушит чары, и вместе со сковавшим ее оцепенением она утратит и способность владеть собой. Первой не выдержала Лиззи. «Мама, не смотри на меня. Я гадкая, испорченная», — вскрикнула она, словно ее пронзила нестерпимая боль. Она зарылась лицом в простыни и застыла на постели, как мертвая. Миссис Ли опустилась на колени и принялась ласково успокаивать ее. «Лиззи, милая, не надо так говорить. Я же твоя мама, доченька, не бойся. Я так любила тебя, так и сейчас люблю. Я думала о тебе непрестанно, Лиззи. Твой отец перед смертью простил тебя». При этих словах тело под простынями судорожно дернулось, но никакого возгласа не последовало. «Лиззи, родная моя, я для тебя что хочешь сделаю. Жить буду тобой одной. Ты только не бойся меня. Такая ты, не такая, о том мы не будем больше вспоминать. Забудем прошлое и вернемся на ближнюю ферму. Я и уехала оттуда, чтобы найти тебя, доченька. И Бог привел меня к тебе. Хвала Господу. Бог милостив, Лиззи. Ты ведь помнишь, как сказано в Писании, Лиззи? Знамо дело помнишь. Ты же у меня ученая. Я-то едва читаю, зато кое-что выучила наизусть и повторяла про себя по много раз на дню и находила в том утешение. Лиззи, доченька, не прячь от меня лицо. Это же я, твоя мама. Давеча я держала на руках твое дитя. Твой ангелочек заступится за тебя перед Всевышним. Ну, не надо. Не убивайся ты так. Вы еще встретитесь на небесах. Я знаю, ты не чаешь попасть туда, к своей Нэнни. И верь мне, Господь не отринет того, кто раскаялся. Ты только ничего не бойся, ладно?» Миссис Ли молитвенно сложила руки и без конца повторяла ласковые слова утешения и поддержки, все, какие могла припомнить, стараясь говорить как можно яснее. По дыханию дочери она понимала, что та ее слушает. Но у нее самой голова шла кругом, и скоро уже не было сил продолжать. Она с трудом сдерживала рыдания. Но вот дочь подала голос. Куда ее унесли? Она в доме, внизу. И личико у нее спокойное, светлое. Она умела говорить? Ох, если бы Бог дал, если бы я хоть раз услышала ее голосок. Я так мечтала об этом, мама. Увижу ли я ее? Ах, мама, ведь если я буду очень стараться, и Господь смилостивится надо мной и возьмет меня на небо, я не узнаю ее, не узнаю мою доченьку. Она отвернется от меня, как от чужой, и будет цепляться за Сьюзен Палмер, за тебя. Горе мне, горе! Она сотрясалась от душившей ее нестерпимой тоски. Впервые позволив себе высказать все, что терзало ей душу, она открыла лицо и пристально посмотрела на мать, словно хотела прочитать ее мысли. И когда увидела мокрые от слез старческие глаза и дрожащие губы, кинулась ей на шею и, как в детстве, заплакала на маминой груди. Сколько раз она прибегала к ней со своими детскими горестями, не ведая, что значит настоящее, неутешное горе. Мать прижала ее к себе и стала баюкать, уговаривать, как маленькую, и мало-помалу Лиззи успокоилась и затихла. Так они сидели долго-долго, пока Сьюзен Палмер не принесла им чаю и хлеба с маслом. Сев в уголке, Сьюзен смотрела, как мать кормит свое больное дитя, как ласковыми уговорами заставляет дочку проглотить еще кусочек. Ни та, ни другая не замечали ее присутствия. Ночью они спали в обнимку, а Сьюзен устроилась на полу. Детский трупик, крохотную невинную жертву, чья безвременная кончина вернула под отчий кров несчастную грешницу-мать, отвезли на холмы, которых она при жизни так и не увидела. Они не решились похоронить дитя подле сурового деда на погосте в Милнроу, и местом упокоения Нэнни стало всеми позабытое маленькое кладбище, затерянное среди вересковых пустошей. В стародавние времена квакеры хоронили там своих мертвецов. Ее опустили в землю на солнечном склоне, где по весне расцветают первые цветы. Теперь Уилл и Сьюзен живут на ближней ферме. Миссис Ли и Лиззи в укромной хижине, которую нельзя увидеть, пока не спустишься на дно лощины. Том учительствует в Рочдейле и вместе с Уиллом помогает матери сводить концы с концами. Но хотя хижина и скрыта от глаз в зеленой лощине, я твердо знаю, что всякий звук беды на окрестных холмах достигает ее. Всякому призыву о помощи чутко внимает добрая женщина с печальным лицом, которое лишь изредка освещает улыбка, и печали в той улыбке больше, чем в иных слезах. Заслышав крик отчаяния, она покидает свое уединенное жилище и идет к тем, чей дом накрыла черная тень болезни или горя. Не счесть всех, чьи благодарные сердца благословляют Лиззи Ли, но она сама, она непрестанно молит Бога о прощении и о том, чтобы всемилостивый Господь позволил ей снова увидеть свое дитя. Миссис Ли живет в мире и покое. Лиззи для нее бесценное сокровище, однажды утраченное, но счастливо обретенное вновь. А Сьюзен, как ясное солнышко, всех одаряет теплом и светом. У нее подрастают собственные дети, и для них она все равно, что святая. Одну из девочек зовут Нэнни, ее Лиззи часто берет с собой, когда идет проведать могилку на солнечном склоне. И пока девочка собирает ромашки и плетет венки, Лиззи сидит у могильного камня и горько плачет.